Из Фессалоники в Афины. Деяния святых апостолов, глава 17. Прошедшие Амфиполь и Аполлонию, Павел и Сила пришли в Фессалонику, известный торговый город, где жило много евреев, и потому там находилась синагога. Здесь апостол пошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Деяния святых апостолов, 17:2. И как мы далее читаем, великое множество уверовало. Стих 4. С успехом в проповеди Евангелия возросла и оппозиция. Неуверовавшие иудеи, не нашед Павла и Силу, прихватили Иасона, в доме которого нашли приют служители Божии, и, схватив его, а также некоторых братьев, привели городским начальникам. Обвинители выдвинули против апостолов чисто политическое обвинение, говоря: «Все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса». Стих 7. Воинствующие иудеи, всем сердцем своим, возненавидевшие римскую власть, лицемеря, становятся ярыми защитниками ее, всего лишь для того, чтобы осудить невинных проповедников Евангелия. Политическое обвинение в свое время было выдвинуто против Христа, Иоанна 19:12, и такой же участи были подвержены Павел и Сила. Вероятно, апостол возвещал фессалоникийцам истину о возвеличении Христа и о его втором пришествии в славе. Это вытекает из жалобы иудеев, почитая другого царем, Иисуса. На это также указывают постоянные намеки на пришествие Господа, день Господень, в посланиях апостола Павла к церкви, первое и второе послание к фессалоникийцам. Однако начальники сами скоро увидели несправедливость таких обвинений, и обвиняемые были отпущены. Стих 9. Из Фессалоники Павел и Сила направляются в Верию. Здесь иудеи были более благомыслящие. Они исследовали то, что возвещал им Павел, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Стих 11. Но как охотник преследует добычу, так фессалоникийские иудеи пришли в Верию и подняли там такой бунт, что Павел принужден был тотчас же оставить это место. Сопровождаемый некоторыми из обращенных в Верии, отправляется в Афины. Этот город был в то время в известном отношении главным городом мира, центром греческой культуры и философии, и в то же время средоточием суеверия и идолопоклонства. По свидетельству римского писателя Плиния, здесь насчитывали 3000 богов и богинь. Неудивительно, что апостол Павел в ожидании Силы и Тимофея, оставшихся в Верии, возмутился духом, то есть возмущался дух его в нем, при виде этого города, полного идолами. То, что восхищало и восхищает людей, в высшей степени возмущало все нравственное существо апостола. Он видел в этом омрачение и развращение человеческой природы. Римлянам 1:21. Пламенный дух Павла не утерпел, и он один, не дождавшись своих друзей, начал противодействовать всему этому. С этой целью он беседовал с иудеями в синагоге, 17 стих, и ежедневно на площади со встречающимися. Здесь произошла встреча апостола с эпикурейскими и стоическими философами. Деяния апостолов 17:18. Эпикурейцы, последователи Эпикура, делившим философию на канонику, физику и этику. В канонике излагал способы познания, физики, держался учения Демокрита, который утверждал, что все предметы и явления состоят из атомов. Душа – материя, которая после смерти прекращает свое существование. Эпикур учил, что счастье человека непостижимо без добродетелей. Лозунг его последователей был «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Слово «эпикуреец» со временем стало определением человека, стремящегося только к удовлетворению страстей и удовольствий. Стоики были последователи философа Зенона. Он учил, что все произошло из огня и возвращается в огонь. Божественное слово дало начало всему и все держит. Все люди произошли от одной крови. И вот эти философы привели апостола Павла в Ареопаг, то есть на холм Арея, бога войны, на котором происходили заседания Верховного Суда, который разбирал дела уголовные, политические и религиозные. Так приглашенный к проповеди, хотя не по чистой любви к истине, а с оттенком некоторой иронии, Павел встал, стих 22, один против собравшихся представителей всей еллинской тогда мудрости, борется с этим духовным омрачением и развращением, которое величалось образованностью и мудростью. Речь его направлена язычникам, и поэтому она отличима от проповеди, данной Павлом для евреев. 13 глава, 16 стих. И в этом мы видим существующее правило апостола Павла – быть для язычников как бы язычником, чтобы и язычников приобрести для Евангелия. 1 Коринфянам 9, 19, 22. Апостол проповедует о Боге Едином, Творце мира и человека, стих 22-26, о цели и законах жизни человечества, 27-29 стих, об искуплении и будущем суде, 30-31 стих. Здесь апостол не цитирует слушателям истины из еврейских пророчеств, которые неизвестны данной аудитории, но высказывания, позаимствованные из сетворений языческих поэтов. Так выражение «мы его и род», стих 28, есть слова Арата, родом из Киликии, жившего в III веке до Рождества Христова, взятые из его астрономического сетворения Феномена и взятые с буквальной точностью. Подобные выражения есть еще у поэта Клеанфа в его гимне Зевсу «Мы твой род». Поэтому и Павел говорит о нескольких стихотворцах, стих 28. И если эти древние поэты говорили о языческом боге Зевсе или Юпитере, что мы его род, конечно, апостол Павел, воспользовавшись их выражением, проповедуя, имел в виду не это. «Мы его род», — говорит апостол, — «творение Бога-творца». Таким образом, апостол, используя выражение из стихотворений языческих поэтов, применяет к истинному Богу то, что, собственно, сказано о другом. Нечто похожее мы можем видеть в том случае, когда апостол обратил внимание слушателей на то, что среди других жертвенников стоит жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Стих 23. Греческие писатели Павзаний и Филострат свидетельствуют, что в Афинах было несколько жертвенников. На них были надписи во множественном числе «неведомым богам». Далее апостол, говоря о том, что он проповедует Бога того, которого они не знают, чтят, поставивший ему жертвенник, стих 23, не столько подчеркивает их богопочитание, а сколько указывает на их неведение истинного Бога. и использовав этот случай с жертвенником, неведомому Богу, апостол желает им дать истинное богопознание. Тем более, что они, слушатели его, в действительности не были настолько набожны, как кажется с первого взгляда. Хотя апостол назвал их особо набожными, стих 22, это слово весьма тонко подобрано. В оригинале оно означает и благочестие, набожность, и суеверие от страха предпочитаемыми предметами. Павел с мудростью характеризует набожность афинян таким словом, которое выражает сущность всякой набожности языческой, то есть суеверия. Комплимента в данном случае не было, тем более таковое запрещалось делать по адресу Ареопага. Учение апостола, хотя в некоторых случаях совпадало с учением стоиков, не привлекало афинских лже-мудрецов. Павел ушел из Ареопага. Все же его служение не было напрасным. Дионисий, заведующий Ареопагом, некая Дамар, и другие восприняли апостольскую проповедь, стих 34. Слово Божье коснулось их сердец.